Глава 78. Дикий Запад. Картинка с двух камер, полностью объемная, напомнила ему неподвижное изображение еще более древних времен, только он не помнил, как называлась та платформа. Флинн смотрела на него, ее колени были прикрыты светлой тканью. «Это я», — сказал Недертон. «Офигеть!» — Флинн протянула руку, непропорционально увеличенные кончики пальцев, и толкнула его, то неизвестное, на чем были закреплены камеры. Он качнулся, на миг увидел низкую, кустарного вида поверхность, наверное, потолок, и горизонтальный шов отклеившейся бумаги, потом с ощутимым стрекотом выровнялся. «Не делай так», — сказал он. «Знаешь, как ты выглядишь?» — спросила Флинн, перегибаясь через колени. «Нет», — ответил Недертон. Хотя программа эмулятор показывала что-то сферическое, на колесах, с прямоугольной плашкой на тонком стебельке. Руки Флинн увеличились во много раз. Затем всю трансляцию заполнило рекламное изображение того же предмета, что на эмблеме, но с восторженной детской физиономией во весь экранчик. «У нас на Диком Западе нет крутых синтетических красавчиков, зато есть перекати Полли. Ты где сейчас?» «В Гобби-Вагене». «В автодоме?» «За моим столом», — сказал Недертон. «Это правда твой стол?» «Нет. Фантастически уродский». «Так никакой сальветры нет и не было». «Есть компании, зарегистрированные под таким названием в вашей Колумбии и в вашей Панаме», — ответил Недертон. «А теперь и в ваших Соединенных Штатах. Ты в руководстве одной из них». «А у вас ее не было?» «Не было. Просто хобби льва, плюс то, что ты облажался, и расследование Лоубер». «Насколько я знаю, да». «Зачем ты здесь?» «Лоубер предложила. А мне хотелось увидеть своими глазами. Сейчас день, это окно, где мы?» «Ночь», — ответила Флинн, — «у меня в комнате. Яркая луна». Она протянула руку, выключила источник света и тут же стала прекрасно другой красотой. Темные глаза сделались больше. «Дагерротип», — вспомнил Недертон. «Отвернись», — сказала Флинн и сама его развернула. «Мне надо надеть джинсы». Ее комната, насколько он видел через скользящую камеру, напоминала кочевую юрту. Невзрачная мебель, груды одежды, отпечатанные на принтере вещи — мгновение в прошлом, за десятилетие до его рождения. Мир, который Недертон воображал, в реальности оказался невообразимым. «Ты всегда здесь жила?» Флинн нагнулась, взяла его, поднесла к окну, к лунному свету. «Ага. Луна большая, яркая. Я знаю, что это реально», — сказал Недертон. «А поверить не могу». «Я смогла поверить в твой мир, Уилф. Пришлось. Поднапрягись чуточку». «До джекпота», — проговорил он и тут же пожалел о своих словах. Флинн развернула его к себе и, залитая лунным светом, серьезная, глянула ему в глаза. «Что такое джекпот, Уилф?» «Вся его способность изворачиваться и лгать куда-то исчезла».